Его поколение жило в мире, неотъемлемую часть которого наряду с космическими кораблями составляли автоматы. Но в сфере автоматики был присущ какой-то особый отпечаток иррационализма. Некоторым легче было полюбить обычную машину, скажем, собственный автомобиль, чем машину мыслящую. Период широкого экспериментаторства конструкторов уже подходил к концу. По крайней мере, казалось, что это так. Создавали автоматы только двух типов — универсальные и узкого назначения. Лишь небольшой группе универсальных придавали формы, похожие на человеческое тело. Да и то лишь потому, что из всех опробованных конструкций, заимствованная у природы, оказалась наиболее безотказной, особенно в сложных условиях планетного бездорожья. Нельзя сказать, чтобы инженеры очень уж обрадовались, когда их детища начали проявлять такую самостоятельность, которая помимо воли наводила на мысль о духовной жизни. В принципе, считалось, что автоматы мыслят, но не имеют индивидуальности. Действительно, никто не слышал об автомате, который бы впадал в ярость, воодушевлялся, смеялся или плакал. Они были в высшей степени уравновешенными, как того и желали конструкторы. Однако, поскольку их мозги создавались не на монтажном конвейере, а путем постепенного выращивания монокристаллов, при котором всегда имеет место неподдающийся управлению статистический разброс, даже микроскопические смещения молекул вызывали такие конечные отклонения, что в принципе не существовало двух совершенно одинаковых автоматов. Итак, все-таки индивидуальность. «Нет», — отвечал кибернетик, — «результат вероятностного процесса». Так же думал и Пиркс, и, пожалуй, каждый, кто часто общался с роботами и целыми годами мог наблюдать за их молчаливой, всегда целенаправленной, всегда логичной деятельностью. Конечно, они были похожи друг на друга гораздо больше, чем люди, но все же у каждого был свой норов, пристрастия, а встречались и такие, которые, исполняя приказы, организовывали что-то вроде молчаливого сопротивления, и если это длилось долго, то дело кончалось капитальным ремонтом. У Пиркса, да наверняка и не у него одного, в отношении этих своеобразных машин, которые так точно и подчас так творчески выполняли задания, была не очень чиста совесть. Может, это началось еще тогда, когда он командовал Корианом. Во всяком случае, само по себе то, что человек создал мыслящий орган вне собственного тела и сделал его зависящим от себя, он считал не вполне нормальным. Он, конечно, не мог бы сказать, откуда берется это легкое беспокойство, какое-то ощущение невыполненного долга, что ли, смутная мысль о том, что решение принято неправильно или, попросту грубо говоря, совершена пакость. Было какое-то изощренное коварство в том холодном спокойствии, с каким человек запихивал добытые о себе знания в бездушные машины, присматривая за тем, чтобы не повысился уровень их одушевленности и чтобы они не стали конкурентами своего Творца в познании прелести мира. Максима Гёте: «Лишь в ограничении познается мир». Приложение к сметливым конструкторам приобретало неожиданный смысл похвалы, переходивший в язвительный укор, ибо ведь не себя решили они ограничить, но дело рук своих. Разумеется, Пиркс никогда не решался высказывать вслух подобную мысль, потому что отдавал себе отчет в том, как бы она смешно прозвучала. Автоматы не были обездоленными, не были они и объектом безудержной эксплуатации, все было проще и в то же время хуже, с моральной точки зрения сложнее для критики. Их возможности ограничили еще прежде, чем они появились на листах чертежей. В тот день, накануне их отлета, роботы, собственно, были уже окончены. Однако, когда стали пересчитывать ленты, на которых были отражены результаты экспедиции, оказалось, что одной не достает. Просмотрели машинную память, Потом перерыли все тайники и ящики, причем Круль дважды советовал Пирксу лучше следить за собственными вещами. От этого совета разило ехидством, потому что Пиркс вообще не имел никакого отношения к пропавшей ленте, да и не стал бы прятать ее в чемодан. У Пиркса даже язык зачесался, так ему захотелось ответить, тем более что до сих пор он обычно отмалчивался и старался находить любые оправдания вызывающему, даже оскорбительному поведению Круля. Он сдержался и на этот раз, только заметил, что если необходимо повторить наблюдение, то он охотно сделает это сам, взяв Анелла в помощники. Однако Круль решил, что Анеллу помощь Пиркса будет совершенно ни к чему. Поэтому они навьючили на робота аппарат, кассеты с фотопленкой и, вложив в кобуру пояса реактивные патроны, послали Анелла к вершинам горного массива. Робот вышел в 8 утра. Массена вслух высказал уверенность, что он управится с делами до обеда. Однако прошло 2, 3, 4 часа. Наконец сгустились сумерки, но Анелл не возвращался. Пиркс сидел в углу и при свете лампы читал изрядно потрепанную книгу, которую взял еще на базе у какого-то пилота, но почти ничего не понимал. Сидеть было не очень удобно. Рифленая алюминиевая стенка давила ему на спину, надувная подушка спустила, и он чувствовал, как сквозь прорезиненную ткань в тело врезаются острые гайки. Однако он не изменял положение, поскольку неудобная поза удивительно гармонировала с растущей в нем злостью. Ни Круль, ни Массена до сих пор, казалось, не замечали отсутствия робота. Круль, который отнюдь не был шутником и даже не пытался острить, непонятно почему, с первого же дня упорно величал Анелла ангелом или даже железным ангелом, иначе к нему не обращался. И такая, по сути, мелочь уже столько раз раздражала Пиркса, что он заодно это не взлюбил космографа. У Массены отношение к роботу было профессиональное. Все интеллектроники знают, или во всяком случае делают вид, будто знают, какие молекулярные процессы и токи вызывают те или иные реакции или ответы автомата, и поэтому отвергают любые предположения о какой-либо их разумности как абсолютную чушь. Тем не менее, к Анеллу он относился так же, как хороший механик к своему дизелю. Не позволял перегружать, любил за исполнительность и заботился о нем как мог. В 6 терпение у Пиркса лопнуло, потому что у него занемела нога, и он стал подтягиваться так, что кости затрещали, шевелить ступней и сгибать ногу в колени, чтобы ускорить кровообращение, а потом принялся расхаживать из угла в уголь, прекрасно зная, что это лучший способ досадить Крулю, погруженному в проверку вычислений. «Могли бы и потише», — сказал наконец Круль, обращаясь к ним обоим, словно не видел, что ходит один Пиркс. А Массена, надев наушники и развалившись в пневматическом кресле, с увлечением слушает какую-то передачу. Пиркс открыл дверь. Его обдало могучим потоком западного ветра, и когда глаза немного привыкли к темноте, прислонился спиной к гудящей под напором ветра стене из листового алюминия и стал смотреть в ту сторону, откуда должен был появиться Анелл. Он видел только редкие звезды, дрожавшие в воздухе, порывы ветра холодным потоком обрушивались ему на голову, спутывали волосы, а ноздри и легкие прямо-таки распирало от ветра. Скорость была 40 метров в секунду. Он постоял, и когда ему стало холодно, вернулся в дом, где Массена, зевая, снимал с головы наушники и расчесывал пятерные волосы. Круль же, сморщенный, сухой, терпеливо складывал бумаги в папки, постукивая по столу пачкой листов, чтобы подровнять их. «Нет его!» — сказал Пиркс, и сам удивился, как это прозвучало, почти как вызов. Круль и Массена, видимо, заметили, каким тоном это было сказано, потому что Массена быстро взглянул на Пиркса и бросил. «Это ничего. Дойдет, хоть и темно. Вернется на инфокрасном». Пиркс посмотрел на него, но ничего не ответил. Проходя мимо Круля, он поднял с кресла брошенную книжку и, усевшись в своем углу, притворился, что читает. Ветер усиливался. Звуки за окном нарастали, вздымались, переходили в вой. Что-то мягко шлепнуло о стену. Или это ветка? И опять потянулись минуты молчания. Марсена, явно ожидавший, что всегда уступчивый Пиркс возьмется готовить ужин, наконец встал и начал вскрывать банки саморазогревающихся консервов, каждый раз внимательно читая надписи на этикетках, словно надеялся найти среди запасов какое-нибудь неизвестное до сих пор лакомство. Пирксу есть не хотелось, точнее он был голоден, но ему не хотелось двигаться с места.